Братья и сестры, место Священного Писания желаю прочитать из Евангелия от Иоанна, 21 глава, стих 15. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овцев моих». Я думаю, что все, кто здесь находится, ну, это место Священного Писания уже не раз слышали, знают, читали. И даже знаю, что этот вопрос Господь задавал Симону не один раз, а три раза подряд. Вот задал вопрос ему Симон Ионин, «Ты любишь меня?» Он говорит, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Получил ответ Господь от Симона? Получил. Внятно и понятно, значит, все так понятно. Вдруг совсем чуть-чуть проходит время, может быть, минута, может быть, больше. Он опять ему задает вопрос, как будто бы и не слышал от него ответа, как будто первый раз. «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» И так третий раз. И мне нравится, что сам Петр или Симон, он трижды утвердительно сказал, «Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Братья и сестры, если бы сегодня Господь нам задал вот так вопрос, раз задал, через минуту еще раз задал, а потом еще раз задал. Да вы знаете, я думаю, что даже не просто один на один, когда мы были, а вот так в собрании, сейчас бы раз кого-то бы и спросил бы так вслух перед всеми, и мы бы должны были встать бы и сказать, «Господи, да, ты знаешь, что я люблю тебя». Или, может быть, на второй раз мы бы немножко в сомнение пришли, а на третий раз вообще бы сказать, «Да я и не знаю, люблю я или не люблю». А знаете, когда первый раз задают вопрос, то вроде бы все понятно, и мы так привыкли, «Конечно, люблю». А когда человеку пристально второй раз, третий раз задают – я думаю, что он уже думает. Не просто это поверхностное слово «люблю», а это уже так вспоминает жизнь свою, вспоминает. Вспоминает, что он делал, свое отношение. И мне очень нравится, что Петр, знаете, не поколебался, сказал, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». И пусть последний раз было сказано это со слезами, но он сказал, что «я люблю тебя». Братья и сестры, как дело у нас обстоит? Любим ли мы Иисуса? Ну, я должен сказать, что у нас есть немножко и понятия такие, если бы я сейчас спросил, а как вам кажется, Господь нас любит? Я думаю, что мы тоже бы сказали, да, любит. И бы сказали бы очень просто, так написано даже, что так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Иисуса для того, чтобы всякий верующий у него не погиб, но имел жизнь вечную. Я сегодня хочу немножечко кратко так осветить этот вопрос любви. В чем выражается любовь наша к Господу? И насколько, знаете, это влияет на взаимоотношения наши со Христом? Вместо Священного Писания буду читать такое. Евангелие от Иоанна, глава 14, с 21 по 24 стихи. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его, и явлюсь ему сам». Иуда не Искариот говорит ему, «Господи, что это ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему и обитель у него сотворим. Не любящий Меня не соблюдает слов Моих. Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца». Те, кто был внимателен к прочитанному, или, может, кто-то еще читал так параллельно, наверное, обратили внимание, что вот это такое простое выражение, которое мы говорим, «Да, меня Бог любит» и так далее, оно не просто от того, что Бог возлюбил мир и отдал Сына Своего Единородного. Есть отношения еще глубже. И есть любовь, которая, знаете, не просто исчисляется, «Бог отдал Сына Своего Иисуса Христа в мир», значит, любит, и на этом все. Есть любовь другая, о которой он говорит, «И тогда Отец возлюбит его, и я возлюблю его». Есть разница, братья и сестры? Мы сегодня можем смело говорить любому человеку, неверующему, «Бог любит тебя, и пьянице, и наркоману, и блуднику, и убийце, Бог любит тебя, не желая твоей погибели». Но я сегодня хотел бы говорить о другом совсем отношении, о котором Господь говорит, что «Я тогда тебя возлюблю». И Отец возлюбит, и мы явимся к Тебе, и будем общение иметь с Тобою. Я думаю, что, наверное, сразу мы понимаем, что какая-то существенная разница есть. между всеобщей любовью и любовью, о которой Господь сказал: «Я буду жить с тобою, буду иметь общение с тобою». И нам то и нужно достигать этой любви, а не просто знать, что Бог любит этот мир и меня любит, и потому не хочет моей погибели. Нам нужно достигать понимания или общения со Христом, чтобы Господь жил со мною, обитель у меня сотворил, чтобы Царство Божие пребывало со мною. Итак, это зависит от нас, друзья. Хочу ли я этого? И вообще, знаете, Библия говорит нам о том, что вера и любовь выражается не в бездействии, а в активном действии. Мы часто привыкли о том, что Бог делает для нас. Мы читаем это, говорим о Его благодати, о милости, о заботе, о благословении, о водительстве и о всем говорим о Божьем. Но Господь хочет, чтобы и мы что-то делали. Вы знаете, любовь должна быть обоюдная, а не односторонняя. Я тебя люблю, а ты что хочешь, то дальше и делай. Она выражается и с нашей стороны. Обоюдная любовь. В чем же выражается любовь наша к Богу? В чем она должна выражаться? Мы уже прочитали это место Священного Писания, и я еще одно место прочитаю, которое подтверждает, в чем выражается любовь Божия к нам. Иоанна 15 глава, стих 12. «Это заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Мы прочитали, что тот, кто любит меня, тот заповедь мою будет исполнять. И заповедь эта выражается в чем? «Да любите друг друга, как и я возлюбил вас». И еще это же место, 13 глава Евангелия Иоанна, написано так: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как и я возлюбил вас». Братья и сестры, в чем же выражается наша любовь друг к другу? Ну как она должна выражаться? Могу ли я знать сегодня, что вы меня любите? Или вы можете ли знать, что вас кто-то любит? Я уже иду от противной стороны. Не в том, люблю ли я или не люблю, как я могу знать, а могу ли я понимать, любят меня или не любят меня? Братья и сестры, можно понять это или нет? Любят меня или нет? А как, по каким делам, по каким критериям можно узнать, что меня любят? Я не хочу много заострять внимание, можно перечислять моменты, я бы сейчас спросил, конечно, если любят меня, со мной хотят иметь общение, меня будут уважать, на меня будут обращать внимание, со мной будут разговаривать, мне, наверное, будут делать то, что я хочу, да, как-то вот, так выражается любовь наша. То если меня любят, то, конечно, меня не пройдут мимо стороной. И вы знаете, все это на самом деле так. На самом деле это так. Иногда, знаете, вот выражается любовь в жертве. Она и должна быть. Знаете, отдаю свое тому, кого люблю. Не потому, что она мне не нужна, а потому, что мне хочется сделать приятное и доброе тому человеку, которого я люблю. Без этого не может быть, чтобы человеку, если я люблю его и не хочу ему сделать доброе. Всегда у человека есть такое расположение сделать доброе ему. Я прочитаю еще одно место Священного Писания, где конкретно выражается, в чем же, описывается, вернее, в чем выражается наша любовь друг к другу. Буду читать знакомое нам место, первое послание Иоанна, 1 глава, стих 7. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом». Я остановлюсь на этом месте. И 2 глава, стих 9. «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна». Посмотрите здесь, как Библия говорит. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете. Написано, если же мы ходим во свете, тогда что у нас, в чем выражается эта любовь, братья и сестры? В общении. Тогда не имеем общения друг с другом. Знаете, я бы хотел на этом остановиться. Это очень, немаловажная деталь. Я нередко слышу и от молодых людей, и от не от молодых людей. Ты почему в собрание не пришел? Или ты спрашиваешь, ты поедешь туда с молодежью? А что там будет? Ой, там будет скучно. Я что это буду 3 дня просто ходить там? Вот даже вот я один из примеров проведу. Вот спрашиваю одного человека. Вот молодежь собирается ехать. Ты поедешь? Да что там, на 2 холма ехать? Если бы что-нибудь хорошее посмотреть, я поеду. А так, что туда ехать? Что я там не видел? Люди не хотят иметь общение. Это о чем говорит, братья и сестры? Вот сегодня некоторых нет собраний. Это не потому, что они уехали. Нет. И не потому, что дома заняты. Думаю, тоже нет. Ну, в принципе, я хочу сказать, когда человек захочет, он всегда найдет причину, почему ему нужно быть. А когда не захочет, всегда найдет причину, почему ему не нужно быть сегодня в собрании. А под всем этим кроется одно. Есть ли любовь или нету? Если вы любите друг друга, если ходите во свете, вы будете иметь общение друг с другом. И как приятно, когда мы приходим сюда, и мы радуемся друг другу на месте, можем вместе прославить Бога, вместе помолиться, выслушать Слово Господне. И, может быть, ничего нового нету. Может, все то же самое. Но любовь состоит не от того, что постоянно новое, новое, новое. Это чувство не от того, что новое что-то. За Иисусом Христом ходили толпы людей. Но они Его не любили. Или любили, братья и сестры? Да Он сам говорил, вы ходите за Мною, потому что хотите видеть чудеса и знамения. Хотите видеть новое и новое. Он говорит, не даст вам никакого знамения. Почему Господь не хотел им дать знамения? Да Он не до этого пришел, чтобы чудеса творить и знамения. Он принес им спасение и говорит, если ты Меня полюбишь, ты будешь тогда возлюблен Отцом, и ты будешь в Царстве Божьем. Многие люди сегодня не Иисуса Христа любят. Они любят свое здоровье. Они любят благословение от Господа. Хотят что-то от Него получить. Они готовы идти. Но получил все, больше ничего не надо. Больше Иисус не нужен. Это не выражается любовь к Богу. То есть это совсем другое. А Господь говорит, если ты Меня полюбишь, тебе будет другое. Ты будешь идти за Мной не потому, что дано тебе здоровье или не дано. Имеешь ты хорошую зарплату или не имеешь. Огорчил тебя кто-то или не огорчил. Ты будешь идти за Иисусом Христом. Почему? Может, не потому, что тут интересно, какое-нибудь шоу здесь смеяться хочется или веселиться, а потому, что душа моя любит Господа. Она прилепилась к Нему. Как это написано в 43-м псалме, душа моя прилепилась к Тебе. А еще в одном псалме сказано, кто Мне на небе, и с Тобой ничего не хочу на земле. Пойду за Тобой не потому, что Ты Меня осыпешь дарами. Благословение моя жизнь станет интересной, потому что я люблю Тебя, и без Тебя не могу жить. Когда люди любят друг друга, и у них условий даже не существует для жилья, денег, но они готовы идти на любую жертву, на скудость идти. На какую-нибудь, знаете, вот на, ну пусть она будет самая минимальная, но быть вместе. Почему? Потому что любят друг друга. Но если люди не любят друг друга, вы хоть их озолотите, ничего не прибавится друг к другу. Не прибавится. Недавно мне нам пришлось быть в одном месте по семейной проблеме. Задаю вопрос жене. Скажи, с чего любовь начинается? Она мне отвечает очень просто, со взгляда. Ну, думаю, совсем не так. Мне сразу вспомнилось одно место Священного Писания, когда говорил Ахан, увидел, и мне полюбилось. Братья и сестры, это что за любовь? Это плотская любовь. Это не та любовь, которая отдается. Да, такая любовь со взгляда. Ну и что? Ну, посмотри на него и люби его. Ничего подобного не могу. Хоть сколько смотри, ненависть появляется вместо любви. Оказывается, не всегда любовь со взгляда и появляется. А некоторые говорят, ну, сердцу же не прикажешь. Сердцу же не прикажешь. Это у людей, которые вот со взгляда любят. Увидел одну, другую, третьего и так далее, полюбил, и больше ничего не надо. Разве об этой любви говорил Иисус Христос? Он говорил о другой любви. О любви, которая способна на отречение, искать не своего. О любви, которая написана, может, в первом послании к Коринфянам. Любовь долго терпит. Вот с чего начинается любовь. Милосердствует, не ищет своего. Когда мы пошли за Иисусом Христом, Скажите, что мы искали? Чего мы искали? Мы встретились со Христом, наша душа прилепилась к Нему. Или я и все-таки пошел искать своего? Я пошел искать моих благополучий временных. Или еще чего-либо. Господь говорит так, если ты любишь меня, заповеди мои соблюдешь. А если мне не хочется? А если у меня в сердце нет такого понимания? Братья и сестры, да сердце воспитывается. Сердце нужно воспитывать. И мы с самого детства воспитываем и детей наших. И послушание, им не хочется послушания. А потом, когда оно приходит, человек послушание, понимание проходит, оказывается, это благословение. Оказывается, это и есть смысл и счастье в этом. И даже многие люди так и говорят, когда мы спрашиваем у детей, молодежи, в каком доме лучше жить? Там, где есть дисциплина или где никакой дисциплины нет, делает каждый, что ему нравится. Говорит, конечно, там, где есть дисциплина, там лучше жить, чем жить там, где никакой дисциплины не существует. Но к этому приходят с пониманием, со временем. Братья и сестры, сегодня вопрос звучит такой. Люблю ли я Иисуса Христа? Слово Божие говорит, что если ты любишь меня, заповеди мои соблюдешь. И это заповедь, чтобы мы любили друг друга. Вы знаете, о Христе сказано так, Петр, апостол Петр говорит, вы, которого не видя, до сих пор любите. То есть она не только с любви, любовь начинается не тогда, когда мы видим, и которого не видя, до сих пор любите. Как это важно сегодня иметь общение с нашим Господом вот в этой любви, которого мы никогда не видели своими глазами. Но мы полюбили Его, потому что Он нас полюбил и простил нас. Он сделал нашу жизнь счастливой. Сам Иисус Христос сказал о том, что невозможно, знаете, любить и Бога, и мир. Но вот если я полюбил мир, меня будет туда тянуть будет туда. И это выражается в том, что это любовь. И вот кого-то сегодня не потянуло сюда, а потянуло в другое место. Это говорит о том, что там сердце мое, там я люблю что-то. А Господь остается на втором плане и так дальше. Как-то тоже были в одном месте. Подходит одна старушка и говорит, «Братья, помолитесь обо мне. Я уже плохо вижу. На собрание хожу так, знаете, даже не вижу, как дорогу перехожу. Так, на авось иду, у меня уже слабо видят глаза. Ну, и так думаю, Господи, уж если собьет меня, пусть бы сразу бы сбило меня, я не мучилась бы». Ага. Так о чем помолиться? Ну, чтобы Бог здоровье дал, чтобы как-то мне вот... Я спрашиваю, а что вы в церкви живете? Вы, у вас кто-то дома есть еще? Нет, я живу сама. А родственники у вас есть? Нет, и родственников никого нет. А квартира у вас есть? Есть квартира. А почему бы вам не взять кого-нибудь и не жить вместе? И вместе бы на собрание пришли бы. И надо же в магазин сходить, и надо все. Она говорит, у нас никого нет такого, кто бы со мной мог жить, кому мое сердце было расположено. А как же вы думаете дальше что? А на кого вы хотите квартиру оставить? Ну, вам же уже вот время, уже, естественно, может быть, чуть-чуть, да и помер. Я соседки. А почему соседки? Ну, соседка мне хлеб принесет всегда. Но соседка, если ты сляжешь, с тобой ухаживать не будет. Почему бы тебе никому-то не доверить, да вместе жить бы с кем-то из братьев, из сестер, у кого-то в семье, есть же у кого трудности? Не-не-не, я ни с кем не уживусь. Братья и сестры, это о чем говорит? А вы спросите у этого человека, а ты Иисуса Христа любишь? Скажет, конечно, люблю. Конечно, люблю, но я ни с кем из твоих детей не уживусь. Я никого не люблю, и меня никто не любит. Братья и сестры, это обман. А Слово Божие, если ты меня любишь, заповедь мою соблюдешь. И будешь любить того, кого я возлюбил. Будешь любить таких же братьев и сестер, таких же с немощами, с недостатками, будет это любовь. У нас время совсем немножко остается, нам нужно помолиться еще. Я напомню одну мысль, которая написана в книге Откровения, 3 глава, 4 и 5 стихи. Я прочитаю даже эту мысль. простите, 2 глава, 4 и 5 стих. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Я обратил внимание и думаю, каждый из нас сейчас должен переселиться в тот момент, в то состояние, когда впервые обратились к Богу, когда получили прощение и когда сердце ваше загорелось любовью. Было это, братья и сестры? Подобно ли это состояние сегодняшнему дню? Эта любовь, которая была тогда и сегодняшний день, она одинакова, она возрастает? Или, может быть, сегодня Господь говорит, я имею против тебя? Может, ты много что-то делаешь? Может, ты уже хорошо возрос и много стал понимать что-то и хорошо молишься? А Господь говорит, я имею против тебя, ты исцелил первую любовь твою. Разве тогда, когда ты примирился с Богом, когда ты, сердце твое согрелось любовью у тебя, не изменились отношения к ближним? Я многие свидетельства слышал, когда пришли и говорят, ой, как тут хорошо, как тут хорошо, и сердце наполняется любовью, и все меня любят, и тут все такие ангелы, все так хорошо. А почему, братья и сестры, так? А потом проходит время, да нет, тут да совсем не ангелы, тут грешники вокруг, и ноги протыкаются, и еще. Почему так бывает? Любовь оставлена кому, братья и сестры? К Богу. К Богу оставлена любовь, потому в его детях стало видеться плохое. Оно же во мне есть и в каждом. И мы обращаем внимание не на лучшее, а на худшее. И потому говорю, я не могу идти к Богу, не могу иметь церкви. Нет никакой церкви даже нормальной, где бы я мог иметь общение, потому что везде грешники. А я один святой и не могу найти место, где покаяться от своей святости. Братья и сестры, это говорит о том, что я не люблю Бога. И потому мне ни дорого, ни церковь его, ни общение с такими, которые любят Господа. Я люблю себя и ищу своего. И Господь говорит, а я имею против тебя. И как ты придешь к Богу, когда Господь имеет против тебя, Он будет судьей твоим. И когда ты придешь, скажешь, Господи, Он скажет, я не знаю тебя, ты делал беззаконие. Я не знаю тебя. Ты со мной не имел общения. А Он скажет, как, Господи, я молился тебе. А ты не имел общения с тем, кого я любил, церковь, которую создал, в которой я пребывал вместе. Тебя туда не тянуло. Иисус Христос выход дает из этого положения. Покайся, говорит. А иначе скоро приду и сдвину твой светильник. Если у тебя еще светильник не сдвинут. А как это понять, светильник сдвинут? Я вспоминаю еще одну историю, притчу о одной смоковнице. А вернее, не притча, это реальность была. Господь увидел смоковница вдалеке, зеленеющая, листьями укрытая, подходит к ней, чтобы плода на ней найти. И написано, и не нашел ни одного плода на ней. И сказал всего-навсего несколько слов. Отныне не будет плода от тебя вовек. И ушел. И засохла эта смоковница. И больше никогда на ней плода не было. Братья и сестры, Христос сказал, кто не будет, не пребудет во мне, тот извергнется вон и засохнет, и того срубают и бросят в огонь. И вы знаете, вот не будет плода на тебе вовек. И что бы ты ни делал больше? Сдвинут светильник. Господь, приду и сдвину твой светильник. Он больше никогда гореть не будет. И не будет больше этого плода. И захочешь, чтобы любовь была в сердце. Но если у тебя сегодня, пока Бог над тобой работает, ты отвергаешь, говорит, не могу любить. Не могу. Если эта сестра едет, я не поеду туда. Если этот брат там будет, меня там не будет. Это говорится о том, что нет у тебя любви. И Господь сегодня осматривает хотя бы один любовь, хотя бы один плод. А первый плод, написано, плод Духа – это любовь. И Господь смотрит, нету первого плода. Если нет первого, будет ли последний там, друзья? И последнего там не будет, а последнее – это воздержание. И Господь говорит, я осматриваю тебя, смотрю на тебя. Нет той любви, имею против тебя. И говорит, если ты не покаешься, сдвину твой светильник. И причем скоро сдвину этот светильник. Что ты будешь делать тогда? Мы сейчас заканчиваем наше собрание, анализируем самих себя, и, может быть, Господь кому-то и говорит: покайся, иначе сдвину твой светильник. И понимать тогда не будешь, в чем поправиться тебе надо. И захочешь, и ничего не сделаешь. Может, среди нас есть те, которые никогда еще не каялись, но хотят иметь общение с Господом, и хотят, чтобы Бог тебя любил, и был с тобой, и отвечал на твои вопросы. У тебя было общение с Ним. Сегодня у тебя есть возможность к Господу приблизиться, полюбить Его всем сердцем своим. Вы знаете, некоторые люди обращаются к Богу, когда походят в большие тупики. А есть те люди, которые обращаются к Богу из любви своей к Нему. И как хорошо бы, чтобы мы шли по второму положению. Шли к Богу из любви к Нему. И заключали завет с Ним, потому что любим Его. А не потому, что просто надо, а потому что не могу, Господи, жить без Тебя. Сердце мое прилепилось к Тебе. Пусть Бог благословит нас. Мы сегодня можем поблагодарить Бога за то, что время благоприятное, мы можем поправлять свои светильники, за то, что Господь еще не сдвинул нас и не сказал: больше никогда не будет плода над тобой, от тебя вовек. За то, что мы сегодня живем время долготерпения Господнего, но у нас есть сегодня возможность приближаться к Богу. Если у кого-то же есть желание сегодня поправить свой светильник, покаяться или примириться с Господом, вы можете это сделать сейчас. Да благословит вас Господь. Будем молиться. Аминь. Я люблю Христа, не знаю, любит Он меня.